Здоровье Ахматовой оставалось очень слабым. Она легла в больницу, где за ней достаточно хорошо ухаживали. 1 июля она написала Льву о том, как ей нравится в санатории. Анна Андреевна почти гордилась тем, что может давать сыну советы по вопросам истории. Хотя Лев считал, что матери нет до него дела, она всегда помнила о нем. Вчера слышала по радио, что в Омске -22 градуса. Бедный Левка. Ахматова просила сына быть поласковее к Наталье Васильевне, потому что девушка неудачно вышла замуж и теперь чинит мой халат, который распоролся по швам. Примечание. Девушка, которую Эмми Герштейн представили как невесту Гумилева. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 350. В начале января 1953 года весь мир узнал о так называемом заговоре врачей с целью убийства лидеров Советского Союза. В «Правде» сообщили об аресте нескольких врачей. Все они были евреями, всех обвинили в покушении на убийство. Стали поступать возмущенные письма общественности с требованиями наказать вредителей. Илья Эренбург стал одним из немногих, кто отказался подписывать подобные документы. Напротив, он обратился к Сталину с письмом, в котором писал о том, какой ущерб эта кампания может нанести Советскому Союзу на Западе. Сталин медлил. Его здоровье ухудшалось. Он так и не успел осуществить полномасштабный погром, какой, несомненно, задумывался. В марте 1953 года Сталин умер. Для многих его смерть стала настоящим горем. Зато у узников и их близких наконец-то появилась хоть какая-то надежда. Некоторых освободили довольно быстро, но Лев по-прежнему оставался в Норильске. 2 февраля 1953 года Ахматова обратилась с письмом к Клименту Ворошилову, а затем беседовала с его секретарем по телефону. Лев оставался в ГУЛАГе, хотя многие осужденные выходили на свободу. Не суждено было вновь увидеть дом Пунину. Он умер в Абези в августе. Ахматова посвятила его памяти стихотворение. «И сердце то уже не отзовется на голос мой, ликуя и скорбя. Все кончено, и песнь моя несется в пустую ночь, где больше нет тебя». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 254. Анатолий Найман считает, что Пунин был единственный, любимый мужчина Ахматовой, который ее не покинул, а прошел с ней весь путь – от страстной влюбленности до простой дружбы. Сознавая, что любое неосторожно сказанное слово может повредить сыну, Ахматова с большой осторожностью отнеслась к перспективе встречи с британскими студентами в 1954 году. Она предполагала, что их мог направить к ней Исайя Берлин, но в группе не было студентов из Оксфорда. Надо сказать, что англичане практически не понимали положение, в каком находилась Ахматова. Они спрашивали об ее отношении к выступлению Жданова, ожидая яростного неприятия, несправедливости. Ахматова же спокойно ответила, что считает постановление Центрального комитета партии и выступление товарища Жданова совершенно правильными. Это совсем не понравилось англичанам, но зато не могло повредить Льву. Известие о том, что мать встречалась с англичанами, дошло до Льва в лагере, и тот окончательно убедился в значимости матери в литературном мире. А поскольку он по-прежнему оставался в лагере, значит, мать ничего не хотела делать для его освобождения. Родителям, детям и женам заключенных разрешали свидания. Ахматова могла приехать к сыну. 29 апреля 1954 года Лев написал очень печальное письмо Эмме Герштейн, в котором утверждал, что мать никогда не понимала и не хотела понять, что ему нужно. Он требовал объяснений, почему она не приезжает к нему. Поездка в Омск, как он писал раньше, неутомительные поездки из Москвы в Ленинград. Но на самом деле это было бы очень тяжелое путешествие, и врачи не могли позволить его совершить такому больному человеку, каким была Анна Андреевна. Ахматова все же собиралась поехать ко Льву, взяв с собой Эмму Герштейн. Лев отнесся к этому сообщению с горькой иронией. «Мне очень интересно, решилась ли мама отправиться в путешествие ко мне или еще колеблется?» Стэнли меньше готовился искать Ливингстона, чем мама повидать меня. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 358. Узнав, что планы матери серьезны, Лев отступает. Но поднимать маму на такую дорогу без ночлега в Омске ради 2 часов невозможно. Кроме того, мой внешний вид только расстроит ее. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 354. В конце концов, Ирина и Анна Каминские стали отговаривать Ахматову от поездки столь настойчиво, что Анна Андреевна передумала. Каминские убеждали ее в том, что заключенные порой умирали, не выдержав эмоционального стресса, связанного со свиданием. 26 мая Лев написал Эмме Герштейн, что изменение планов матери его не удивляет. Он решил больше не писать Ахматовой, потому что она либо не понимала, либо делала вид, что не понимает. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 360. Лев признавался Эмме, что понимает, в чем заключается проблема. Мама, как натура поэтическая, страшно лениво и эгоистично, несмотря на транжирство. Ей лень думать о неприятных вещах и о том, что надо сделать какое-то усилие. Она очень бережет себя и не желает расстраиваться. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 356. Лев начал думать, что реабилитируют его только посмертно. Неудивительно его едкость в отношении Ирины Пуниной. Вы спрашиваете мое мнение об Ирке. Нина лучше, искреннее. Ирка – пиявка, которая цацкается с мамой до тех пор, пока есть что сосать. Подлая пунинская порода. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 359. В начале июня Герштейн написала Льву о том, как расстроена Ахматова своими неудачами в деле освобождения сына. С некоторым пафосом Анна Андреевна сказала Герштейн: «В конце концов, мы всегда понимали друг друга с полуслова». Тем не менее, Ахматова написала Льву 3 открытки, на которые он долго не отвечал, так как они меня расстроили. Нет, в них не было ничего ужасного, но не было ничего и значимого. Лев писал Эмме, что Так пишут отдыхающим на южном берегу Крыма. Примечание. Герштейн. Мемуары «Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 360.